бросилась на меня, впилась в левое бедро и швырнула на землю. Вся картина стоит перед глазами, как будто это было вчера. Я сижу на земле, ружье лежит в стороне, львицы рядом нет. Видимо, она сзади, говорю я себе, и следит за мной. Если только я слегка пошевелюсь, она опять бросится. Я долго сижу неподвижно, не решаюсь даже громко дышать. В конце концов, я уже не мог выдержать такого напряжения. Львица, конечно, за спиной. За это время я потерял много крови. Осторожно пытаюсь дотянуться до ружья, хватаю его, и после большого усилия удается выбросить пустую гильзу и вставить патрон. Вскакиваю, смотрю, вокруг никого. Пытаюсь бежать в лагерь, но через несколько шагов сила оставляет меня. Я сажусь на землю и прислоняюсь к дереву. Несколько раз стреляю в воздух. Через час появляется африканец. Он пробует поднять меня, но я уже почти без сознания. Мучают страшная боль и жажда. Я послал его в лагерь за водой и носилками, быстро нацарапал короткую записку областному комиссару в Маралал за 150 километров. Пусть туда немедленно отправится Лодогио. Я знал, что самая большая опасность — это гангрена. Поэтому я распорядился, чтобы каждые 4 часа раны промывали сильным раствором английской соли, даже если я буду сопротивляться. Случайно в аптечке оказались сульфаниламиды. Эти таблетки не так давно появились в Кении. Промывание ран английской солью и сульфаниламиды спасли мне жизнь. Обычно раны, нанесенные львом, внешне не выглядят серьезно. Это округлые следы клыков. Но под кожей мышечная ткань помята и изодрана. А поскольку лев не пренебрегает подпорченным мясом, то заражение происходит быстро. Если рана своевременно не обработана, человеку грозит гангрена. Ночью со мной случился приступ малярии, вызванный, вероятно, нервным потрясением и ранами. Трясла лихорадка, раны болели, и я никак не мог уснуть. На рассвете слышу, как лошак перепуганно ржет и дергает цепь, на которой он был привязан к дереву у палатки. Цепь он сорвал и убежал прочь. Вскоре где-то рядом с лагерем протрубил слон. В этот момент я увидел темную тень, упавшую на мою палатку. Явали, который спал рядом на земле, проворно поднял меня и подал легкое, к счастью, заряженное ружье. Я оперся на шест и выстрелил в надвигавшуюся гору мяса. Слон свалился рядом с палаткой. Пуля, видимо, попала ему прямо в сердце. 5 дней я метался в бреду. Я слышал, как львы ревут вблизи лагеря, разрывая мясо мертвого слона. Никогда не забуду ни страшного запаха гниющей дохлятины, ни боли, которую причинили помощники, когда обрабатывали мои раны. На 6-й день после схватки с львицей приехал в лагерь на грузовике комиссар Муллинс из Маралала. Он отправился в путь сразу же, как только получил мое известие, и целую ночь трясся по ужасным дорогам дикого края. Вероятно, его поразило, что я еще жив. Начальник аэропорта Найроби любезно предложил послать в Маралал самолет, чтобы доставить меня в больницу. 12 часов мы добирались до Маралала, и все впечатления от страшной дороги слились у меня в лихорадочный сон. А когда мы, наконец, прибыли, там уже ждал самолет, и рядом с ним 2 врача, прибор для переливания крови и различные инструментарии для ампутации конечностей. Осмотрев мои заживающие раны, врач удивленно поднял брови. По-видимому, я разочаровал его. Он ждал, что гангрена меня наполовину уже съела. В конце 3-й недели я настолько оправился, что был выписан из больницы. Рука еще не сгибалась, но благодаря массажам через месяц она была почти в порядке. Африканские животные-рекордсмены. Самое крупное сухопутное млекопитающее – африканский слон. Средний рост взрослого слона в холке – 3,20 метра, вес – 5,7 тонн. Самый большой из известных до сих пор слонов был убит в Анголе в 1955 году. Его рост – 4,1 метра. Самое высокое млекопитающее – жираф. Самый крупный экземпляр был убит в Кении в 1930 году. Его рост – 5 метров 86 сантиметров. Самое маленькое млекопитающее в мире – карликовая белозубка. Ее еще называют этрусской землеройкой. Она живет на побережье Средиземного моря и в отдельных районах Центральной Африки. Длина ее туловища 35-52 мм, а хвоста 24-30 мм. Вес 1,2-1,7 грамма. Другие мелкие землеройки – буразубка Купера, буразубка пигмей и крошечная буразубка. Самые маленькие летучие мыши относятся к роду нетопырей. Так карликовый камерунский нетопырь известен только